потому что этот идиот запросто может отвоевать парочку секторов до тех пор, пока из метрополии подойдет подкрепление, понял Абис. Выходит, нас поэтому решили придержать, или потому, что не хотят все же поддерживать Трауна, пожал плечами генерал. Ситуация явно непростая, и упрощать ее засранцы на аренде явно не намереваются. Надеюсь, у них хватит мозгов, чтобы обратиться за помощью к Трауну, если Кренниль пойдет войной на какие-нибудь из осколков. Если гранд-адмиралу вообще есть до нас дело, резонно заметил Абис. Насколько я слышал, политика его не интересует совершенно. Поэтому-то правящий совет и вылазит на его горбу, скривился Дрозд. Мерзко все это. Имперцы воюют с имперцами, а могли бы объединиться и как следует отвесить новой республике. Не с тем правительством, которое имеется у нас сейчас, вздохнул Абис. Будь у Трауна та же власть, что у Дарта Вейдера, а не десяток звездных разрушителей, да пугалка о нахождении флота Катана, он бы уже давно решил все противоречия и прикончил смутьянов. Скорее смутьяны и их противоречия прикончат нас, поморщился генерал. Как и всегда, политики тешатся, а военные идут в комплекте, в качестве разменной монеты. Надоело. Не тебе одному, угрюмо произнес Абис. Империя уже не та. Внутренняя грызня, вместо борьбы с настоящими врагами. Он замолчал, оборвав себя на полуслове. Посмотрел на своего товарища. Генерал полузагадочно улыбнулся. Не говори, что ты намекаешь именно на то, о чем я только что подумал, произнес он. Я помогу все организовать, ответил генерал Дрозд. А вот ты вполне себе сможешь провернуть как нужно. Вскоре твой разрушитель выйдет на ходовые испытания. На нем осталось доделать лишь некоторые части надстройки, да установить ряд оборудования. К началу следующего месяца будет на месте все вооружение и доставлено штатное вооружение. Скажем, произвольное срабатывание гипердвигателя. Полная чушь, сглотнул Абис. Никто на это не купится. За нами устроит настоящую охоту. Да и экипаж, ты говорил, что сам их воспитал, напомнил Дрозд. Вот и проверь, так ли это на самом деле, или они просто малолетние фанатики, которым лишь бы пострелять. Отсей тех, кому не сможешь довериться. Я отберу специалистов по толковии, придумаю, как их направить к тебе на корабль, вместе с семьями, разумеется. Сам понимаешь, что начнется, если они останутся. Их просто перебьют, покачал головой Абис. Это безумие, это дезертирство. Это уход от продолжения имперской гражданской войны, заметил генерал. Что-то назревает, Абис. Что-то крупное. Я вижу массовые закупки вооружения и запчастей. Производственные линии загружены под завязку. Ходят слухи об увеличении масштабов мобилизации. Похоже, назревает передел власти между осколками. Не знаю, как ты, а я не хочу быть втянутым во все это. Если я прав, и Траун в самом деле на Тангрене, то на фоне всего происходящего и проблем с поддержкой, лишний звездный разрушитель, да еще и хоть со сколько-нибудь обученной командой ему явно не помешает. Уверен, он оценит жест и сделает все, чтобы нас никто не нашел. Может и так, с сомнением произнес Абис. А если нет, что если придется отправиться в свободный полет с кораблем и всем экипажем? Тогда подыщем себе планетку подальше от всего этого бардака и заживем как следует, хмыкнул Дрозд. Слышал, в корпоративном секторе неплохо живут наемники с собственными кораблями. Да и во внешнем кольце можно хорошо устроиться. Тогда нам потребуется немало запчастей на случай ремонта, заметил Абис. Не забывай, у кого из нас двоих есть ключ от всех складов, хмыкнул генерал Дрозд. Помолчав, он негромким тоном добавил. Подумать только, если б Траун не отвернулся от имперского пространства, то, быть может, мы бы никогда и не задумались о дезертирстве. Служили бы под его командованием, строили корабли. Угу, буркнул Абис. Остается надеяться на то, что этот выбор будет правильным. Если судить по выражению лица господина Фадеума Сабреддилюза, то атмосфера в замке Баст самая, что ни на есть гнетущая. Молодой Джинсарей выглядел откровенно плохо. Постоянно морщился, словно от боли, то и дело затравленно оглядывался. К несчастью для него, он оказался единственным, кто в нашей группе двигался без защиты Эль-Саламири. На данный момент он единственный чувствительный к силе разумный, который есть в моем распоряжении. Учитывая доклады четвертого отряда, нам наверняка придется иметь дело с адептом темной стороны силы. И если дойдет до фехтования на световых мечах, а это почти закон жанра данной вселенной, то лучше иметь такого бойца за пределами зоны подавления его способностей. Наши провожатые, пара штурмовиков в доспехах, предоставляющих защиту от агрессивной среды, чеканили шаг впереди группы, указывая направление. Можно ли ожидать от них засады? Да, без всякого сомнения, эта мысль посетила меня первой, стоило только услышать предложение о переговорах. Именно поэтому, несмотря на условия господина Обскура, что мои войска должны оставаться на своих местах во время переговоров, по периферии замка Баст уже продвигаются отряды 501-го легиона, незаметно для противника подчиняя себе один этаж резиденции Дарта Вейдера за другим. Благо, что Рейнар Обскура сосредоточил свои войска на защите главного и ряда второстепенных входов, а также центральных помещений, вроде главной залы, куда нас, если верить словам командира штурмовиков противника. Но, кто же будет верить на слово тем, кто еще несколько суток назад с упоением истребляли твоих бойцов, так или иначе? Но, если переговоры сорвутся или договоренности мы не достигнем, замок Баст будет взят штурмом, а затем, разобран на строительные материалы. Массивные металлические двери разошлись в стороны, скрывшись в пазах стен, пропуская меня в компании молодого джинсара и две роты штурмовиков 501-го легиона в просторное помещение. Несмотря на то, что я ожидал, что внутреннее убранство будет выполнено в некоем средневековом стиле, замок Баст демонстрировал исключительную высокую технологичность стиля хай-тек по местным меркам, словно мы и не покидали палубу имперского звездного разрушителя. Прежде всего стоило отметить тот факт, что помимо высокой фигуры в черной броне и одеждах, пред моим взором предстала также изможденная и явно пережившая немалое количество пыток Мара Джейд. Избитое и искалеченное тело девушки сложно прикрыть даже самой просторной одеждой. Все написано у нее на лице. Даже во время предварительных переговоров с помощью голографического передатчика, я не видел картины целиком. Девушку словно превратили в кусок мяса, что указывало на отсутствие хоть какого-то сострадания к ней. И сразу вспомнились пытки Лии и органы в четвертом эпизоде киносаги. У той не было и следа побоев, несмотря на то, что процесс сконтролировал сам Дарт Вейдер и осуществлялся допрос с пристрастием при помощи бездушных машин-дознавателей. Тот, кто пытал рыжую бестию, явно стремился получить удовольствие от процесса, что неизгладимо довешивает плюсов в карму почившего темного повелителя ситов, обвешанного ярлыками безжалостного убийцы и палача. Судя по всему, Дарт Вейдер, пусть и не был образцом для подражания, явно знал черту между человечностью и садизмом. По крайней мере в том, что я помню, он явно не переходил границы. Может, Палпатину стоило использовать против повстанцев именно таких умельцев, как стоящий передо мной Рейнар Обскура, а не бывшего джедая с посттравматическим синдромом и проблемами с целостностью организма. «Как вы себя чувствуете, лейтенант Джейд?» — поинтересовался я у девушки, игнорируя запечатленное на лице имперского инквизитора нетерпение. «Лучше, чем выгляжу, гранд-адмирал», — с явно наигранной легкой улыбкой произнесла Мара Джейд. Вот только напряжение на ее лице портит всю картину фарса. «Бедная девочка, вы пришли сюда, чтобы говорить со мной, Траун», — резко выкрикнул инквизитор Обскура, привлекая к себе мое внимание, а также к тому, что творится за его спиной. Несколько отрядов штурмовиков противника находились позади своего командира, и пусть они оставались безучастными, не нужно тешить себя мыслью о том, что в случае открытого конфликта, они постоят в стороне. Штурмовик, если он хорошо обучен, всегда верен командиру, даже если тот не прав. «Не смейте мне указывать, инквизитор», — спокойным тоном произнес я, демонстративно смерив взглядом оппонента. «Если намереваетесь прожить дольше, чем несколько минут, вне зависимости от происходящего, турболазеры Химеры и Немезиды наведены на замок Баст. Даже с хваленой реакцией чувствительных к силе разумных, вам не выбраться отсюда живым, если попытаетесь перейти границы дозволенного». Скрип зубов отчетливо разнесся по пустому залу. «Надо же, какое усердие в демонстрации своей злости. Запомним, я хочу договориться», — произнес инквизитор. «Возвращаю вам вашу подручную, а вы предоставляете мне корабль для того, чтобы покинуть Вджун. Учитывая обстоятельства нашей встречи, думаю, что ни одному из нас не захочется больше встречаться лично». «В последнем вы без сомнений правы, инквизитор Обскура», — согласился я. «Однако, должен вам сказать сразу, ни вы, ни ваши люди не получите мои корабли и не покинете Вджун таким образом. Неизбежная часть переговоров – торг. Каждая из сторон выставляет заведомо невыполнимые условия, чтобы в ходе дискуссии взаимных уступок прийти к решению, которая так или иначе устроит обе стороны. И эти переговоры, к сожалению, не исключение. Но мы же согласовали все с вашей помощницей, прохрипел инквизитор. Лейтенант Джейд не уполномочена вести переговоры от моего имени, заявил я, и уж тем более, давать обещания, выполнение которых от нее не зависит. Флотом командую я, вы убили моих людей, пытали моего адъютанта и повредили принадлежащий мне звездный разрушитель. Так что это я буду устанавливать условия и предоставить вам челнок, для того, чтобы вы могли сбежать, оставив мне своих солдат, в них не входит. Не знаю, отреагировали как-то бойцы противника на озвученные условия предварительных договоренностей, заключенных меду имперским инквизитором Обскура и Марой Джейд, но и играть в невыгодных для себя условиях я не намерен. Это лучшие условия сделки, Траун, процедил Рейнар, очевидно сообразив, что я не намерен поддерживать его байку о том, что он якобы выторговывает корабль для себя и своих штурмовиков. Принимайте их или что? Спросил я. Убьете Мару Джейд? Извольте. Зеленые глаза с удивлением посмотрели на меня. Удивлением и пониманием. Рука прекрасно осведомлена о том, что вести переговоры с этим разумным я однозначно не буду. Только капитуляция. И только на моих условиях. Сразу после этого вы и ваши бойцы будете перебиты. Все до единого. Замок Баст будет принадлежать мне. Уверен, что даже вы не знаете всех его секретов. Инквизитор нервно сжимал в руке свой клинок. Я не специалист в рукоятях этого типа вооружения, но по сравнению с мечом Энакина Скайуокера, который болтался на поясе Джинсарой, или оружием Мейса Винду, то, что держал в руках Рейнар Обскура, длиннее раза в два. Хм, а ведь точно, подобное оружие бывало замечено в изученной мной литературе по этой вселенной. Дарт Мол, Экзар Кун, Бастилашан и многие другие использовали двухклинковые световые мечи. Если у стандартного лишь одно энергетическое жало, то у подобного, как уже ясно из названия, два. Что ж, будем надеяться на то, что на самом деле у него в руках именно подобный тип светового меча, а не какая-нибудь вариация из серии светового швейцарского ножа. Не уверен, что моя психика выдержит картину светового штопора или открывашки. Хм, значит, он обучен нестандартной тактике ведения боя этим световым мечом. В отличие от того же Фадеума Сабреддилюза, который во время визита на Лианну едва не сломал бутафорию световой пики. Да, вне всяких сомнений, даже в хранилищах Палпатина не было традиционного оружия императорской стражи тени. Поэтому, для правдоподобности, пришлось прикрутить к окрашенному металлическому шесту световой меч Энакина Скайуокера и молиться на протяжении всей встречи, чтобы не пришлось эту конструкцию испробовать в бою. «Тогда чего вы хотите?» – не выдержал инквизитор, переходя от прелюдий переговоров к рабочей части встречи. «Сразу к делу, уважаю за настойчивость. На самом деле предложение – батальон специализированных штурмовиков в обмен на Мару Джейд и корабль, подкрепленные обещанием не мешать его бегству с планеты и не устраивать охоты за его головой, выглядело неплохим. Несмотря на немаленький размер армии штурмовиков под моим началом, это были традиционные в своем понимании морские пехотинцы, обученные ведению сражений по стандартной программе, корабли, станции, планетоиды. Направь их на тот же Мустафар, они справятся, но лишь исключительно ценой больших потерь. Это уже подтвердилось на Вджуне. Вокруг замка Баст лежат тысячи трупов в остатках белой брони, изъеденные кислотой. Штурмовики реализовывали свою стандартную схему – наступление по фронту, за что, собственно, и поплатились. Обидно, конечно, но с этим уже ничего не сделаешь. Машину времени в этой галактике не используют. Даже клоны, созданные полковником Силидом по программе Генот, и те не могли бы действовать с максимальной эффективностью там, где не владеют специальными познаниями. Все имеет пределы. Человеческий разум, в том числе, нельзя запихнуть в голову разумного знания о том, как действовать в воздухе, на воде, под землей, в кислоте, в прибрежной полосе и так далее, ожидая, что он будет эффективно там сражаться. В штурмовом корпусе имелись десятки, если не сотни различных направлений специализации и направлений подготовки штурмовиков. И эти, ну, скажем, штурмовики-кислотники на самом-то деле, одни из редчайших представителей подобных узких специальностей. Учитывая, как много планет в галактике с агрессивной средой обитания, то иметь не просто стандартных штурмовиков, но и бойцов, у которых помимо общей подготовки имеется и специальная, более чем необходимо. Однако, зачем довольствоваться малым, если можно забрать все? «Вы были преданы своими союзниками, инквизитор Обскура», — произнес я. «Вас бросили здесь для того, чтобы сбить меня со следа. Фактически, вас и ваших людей обрекли на смерть. Намерены усыпить мою бдительность повторением уже известных фактов», — оскалился Рейнар. «Агрессивный молодой человек. Хочу предложить вам и вашим людям служить мне», — произнес я, словно между делом посмотрев вверх, под самый потолок помещения. «Если я правильно помню, то вентиляционные шахты все же должны быть защищены решетками. А раз их нет, после всего того, что произошло», — слегка опешил Рейнар, с удивлением посмотрев на стоящую рядом с ним и закованную в массивные наручники, Мару Джейд. Девушка также выглядела до нельзя ошарашенной. «Интересно, а она чего ждала, что я отдам один из шаттлов, учитывая их стоимость? Нет, бережливое отношение к имуществу у меня осталось еще с прошлой жизни, благодаря родительскому воспитанию. Богато мы не жили, и ценить приобретенные вещи умели. Даже в зрелом возрасте, зарабатывая приличные средства, я не разбрасывался ими направо и налево, но и Плюшкиным не был. Вы причинили вред моей подчиненной», — продолжал я, кивнув в сторону Мары Джейд. «Если непоправимого вреда не имеется, то это можно отнести к издержкам профессии. Потери, которые понес экипаж Немезиды, без сомнения велики, и вам придется мне хорошо послужить, чтобы нивелировать мои затраты на выплаты компенсации членам семей погибших». «Так, похоже, — сказал я нечто абсолютно новое для империи, потому как видеть переглядывающихся между собой штурмовиков-кислотников, это дорогого стоит. Поэтому я предлагаю вам хоть отчасти возместить мне потери переходом на службу под моим командованием. От вас ничего сверхобычных задач не потребуется». Я посмотрел на стоящих за инквизитором штурмовиков, которые продолжали переглядываться между собой. «Интересно, мои солдаты так себя не ведут, потому что лучше обучены или уже привыкли ничему не удивляться. Абсолютная преданность мне и беспрекословное подчинение своим командирам. Все положенные оклады и денежное довольствие будут вам начислены после возвращения на нашу базу. Все, достойно выполняющие свои обязанности, получают привилегии. Мятежники, предатели и смутьяны будут казнены незамедлительно. Решайте здесь и сейчас, больше никто и никаких предложений вам делать не будет. А для вас же, Рейнар», — я перевел свой взгляд на инквизитора, — «у меня будет эксклюзивное предложение». «И какое же?» Судя по звукам, которые этот молодой мужчина издавал, он сейчас пытался сообразить, так ли он удачлив в своей жизни, или же это часть плана по усыплению бдительности и его последующей ликвидации. «Непоправимого вреда вашему адъютанту я не причинил», — он смерил девушку оценивающим взором, после чего, словно спохватившись, бросил в мою сторону тревожный взгляд. «Я не могу ощутить ваши намерения в силе», — озадаченно произнес он, — «как и почувствовать угрозу со стороны ваших бойцов. В данный момент вам ничего не угрожает», — спокойно заметил я. «А сила? Есть способы заставить ее прекратить свою работу?» «Как?» — нетерпеливо поинтересовался он. «Это секретная информация», — заявил я, — «только для высокопоставленных союзников. Присоединяйтесь ко мне, и вам будет доступно гораздо больше, чем вы предполагаете». Мужчина с подозрением прищурился, вглядываясь в меня. «Наверняка пытается прощупать меня силой. У джедаев, ситов и прочих последователей этого вида энергии повсеместное использование своих способностей порой заменяет банальную логику. Надеюсь, вы уже лично убедились в том, что ни вы, ни подчинявшиеся вам части штурмового корпуса для возрожденного императора и его помощников не представляют ни малейшего интереса, и вы все, как и я и мои люди, в их глазах не более чем расходный материал. Говорить в присутствии стоящих рядом со мной штурмовиков столь откровенные вещи, как продолжение существования императора, я не боялся. Все они, кто сопровождают меня на этой встрече, а также просачиваются через вентиляционные отверстия, клоны программы Генот. Абсолютная верность, несмотря ни на что. «Предположим», — произнес Рейнар, — «в таком случае, вы не откажетесь от удовольствия устроить на приспешников Палпатина охоту?» — поинтересовался я. «Уверяю, вознаграждением вы будете довольны, как и своим статусом подле меня». Инквизитор Обскура огляделся, очевидно желая понять настроение своих бойцов. «Уверен, что этот разумный не так уж и силен, как те, кто убежал с Вджуна. Иначе вряд ли бы его оставили здесь в качестве приманки и жертвенного зверя. И выслеживать противника, способного его прикончить, он явно опасался. Уверен, что дай я ему корабль, он забился бы в самую глубокую нору и не отсвечивал бы там очень долго, подавшись в наемники. ГМ, охота, наемники. Кажется, я вновь вспомнил небольшую деталь, которую упустил из виду. Хорошо, разберемся с этим позднее. Так каким же будет ваш положительный ответ, Рейнар Обскура? Спросил я, не отказав себе в удовольствии подпустить легкую шпильку. Если когда-то и начинать менять образ гранд-адмирала в сторону очеловечивания, то почему бы и не сейчас? Солдаты в спину не выстрелит, мнение Рейнара меня особо не беспокоит, а Джейд, она вовсе не дура. Еще в первую нашу встречу замечала, что со мной что-то не так, а уж ведение переговоров с инквизитором после всего, что он сделал. Рыжеволосая исполнительница явно будет задаваться вопросами, готовы ли вы последовать за мной и беспрекословно делать все, что я вам укажу. Награда за примерную службу не заставит себя долго ждать. Вот теперь на лице Мары Джейд явственно написано, что вопросов у нее больше, чем способна передать мимика поврежденного лица, а ответ на них крайне простой. У Палпатина есть чувствительные к силе разумные. По галактике они разбросаны, и некоторых из них я, если хорошо подумать, могу даже вспомнить по именам и даже восстановить хронологию прочитанного, чтобы найти их первым. Вопрос лишь в том, чем мотивировать, чтобы завербовать. Те же джинсары, пусть и условно союзники, но все равно не дотягивают до полноценных бойцов. Помнится, в книге «Я, джедай», проучившийся в проксикуме джедая несколько недель или месяцев, так или иначе, но он с легкостью противостоял джинсарой, что недвусмысленно намекает на то, что в прямом столкновении с такими же, как и они, чувствительными к силе, они проиграют с большой долей вероятности. Так почему бы не завербовать побольше уже действующих разумных? Я обещал джинсарой знания о силе, уверен, этот разумный обладает навыками, о которых обитатели Сузифи не догадываются. Да и к тому же, без Нагри, мне потребуется собственный ликвидатор. Вы умеете уговаривать, гранд-адмирал, оскалился Рейнар, отстегивая со своего пояса знакомую рукоять светового меча и перерубая малиновым клинком наручники Мары Джейд. Всучив ей назад ее же оружие, инквизитор посмотрел мне в глаза, после чего медленно опустился на одно колено, протянув свой световой меч мне и склонив голову. «Я буду служить вам, но в первую очередь прошу оказать помощь в поиске и уничтожении элиты темной стороны, прислужников Палпатина, по чьему приказу я пытал вашего адъютанта. Они стоят за атакой на ваш корабль, уничтожение легиона штурмовиков и вывоз всего ценного, что было в этом замке». Бросив взгляд на Мару Джейд, убедился, что она едва заметно согласно кивает, подтверждая слова инквизитора. «Меня и недавнего врага разделяли 10 метров, которые я преодолел спокойным шагом за несколько секунд, остановившись в метре от него, наблюдая за тем, как Мара Джейд разминает кисти и прикидывает возможные пути атаки. Для начала вы расскажете все, что знаете о нашем противнике, господин Обскура», произнес я, «а затем мы обсудим вашу дальнейшую судьбу. Останетесь ли вы тем, кем вы есть, или примкнете к воссоздаваемой мной теневой страже, зависит только от вас и вашей преданности». Резко вскинутая голова инквизитора, легкий прищур глаз, огонь, источаемый ими же. Похоже, я все же нашел разумного, который хотя бы слышал о теневой страже. «Приказывайте, господин», — хрипло произнес Рейнар, опуская голову и обеими руками передавая мне свой световой меч. Организованным грохотом штурмовики-кислотники отсалютовали своему новому командиру. Несмотря на то, что эту фразу приписывают президенту страны, весьма недружелюбной по отношению к моей родине, но в этот момент я не мог возразить тезису Авраама Линкольна. Не победил ли я своего врага, если я превратил его в своего друга? Однако, на будущее мне придется придумать несколько новых способов вербовки своих сторонников. Деньги имеют свойство заканчиваться, а вот джедайские знания, боюсь, мне они все еще недоступны. Придется как следует напрячь память, чтобы вспомнить места, где же Люк Скайуокер находил джедайские тексты и артефакты. Потому как соваться на Ивен 4, где, согласно трилогии книг Академия джедаев, находится неупокоенный дух древнего повелителя ситов Экзара Куна, доставивший немало проблем новому ордену джедаев, мне очень и очень не хотелось. «Поднимитесь, господин Обскура», — приказал я. Мужчина послушно перетек в вертикальное положение, оказавшись вблизи не таким уж и низким по сравнению с моим собственным ростом. «Ваше служение мне начнется сейчас. Для вас есть первое задание». «Да, гранд-адмирал», — ответил инквизитор, вешая на пояс свой световой меч. «В замке Баск должен быть информационный центр или банк данных», — сказал я, смотря перебежчику прямо в глаза. «Меня интересуют данные из него о миссии команды смерти Нагри, отправленных на поиск планеты Илора. Мне нужны и Нагри, и сама планета, но еще больше, маскировочное поле это мира». Дарт Вейдер не имел обыкновения коллекционировать свои записи или вести учет заданиям, покачал Обскура. «Ничего подобного здесь нет, а вот это уже плохо, но что-то не сходится. Если нет никаких записей, то как в известных мне событиях последователи Марка Рагнаса сумели найти путь на эту тайную планету? Существовал какой-то артефакт, или быть может карта указана где-то в виде шифра или еще чего, но...» По губам имперского инквизитора скользнула улыбка. «Раз вы ищете Илору, это не станет проблемой, гранд-адмирал. Это как вообще понимать? Я координировал миссию по розыску Илора и маскирующего устройства на ней», — поведал инквизитор Обскура. «Команда смерти Нагри до сих пор находится на планете в ожидании указаний, и я знаю, как с ними связаться и как до них добраться. ГМ, кажется, все же я знаю, где мы можем укрыть от взора Палпатина много интересного. Не все, но значительную часть, которую необходимо вывести из-под гипотетического удара. А еще есть устойчивое предположение, что этот самый инквизитор неизвестен мне по той причине, что был убит последователями Марки Рагнаса за кадром компьютерной игры. Убит. Или стал одним из них. В любом случае, спиной к нему лучше не поворачиваться. Как ни кстати пришлось раскрыться перед Нагри, как ни кстати». Глава 60. Всходы. За финансирование внеочередной проды огромный поклон и благодарность нижеперечисленным комрадам. Чуков, Валера 1980. Вард, Владимир Кокшанов. Лантана, Врейс, Алексей Вершинин. ДМ-5, Александр Щербаков. Дав, Вика 12. Смугглер, Никита Чернышов. Валерий Николаевич Т. Павел Николаевич К. Антон Игошев. Максим Васильевич И. Усуф 3036. Кариме. Желаю приятного прочтения. 9 лет, 6 месяцев и 28 сутки после битвы при Ивине. Или 44 год, 6 месяцев и 28 сутки после великой ресинхронизации. Рук родился в клане Байквайр, одном из многочисленных кланов Нагри, живущих на родной планете, Ханагре. Средних размеров планета, располагающаяся в одноименной звездной системе в секторе Киссиль внешнего кольца. Знакомый с имперской астронавигацией Рукх запросто мог отыскать родной мир в астронавигационном справочнике военного флота гранд-адмирала Трауна, если б посмотрел на квадрант Т-10. Он многому научился за те годы, которые провел на службе у гранд-адмирала. Искусно убивать он, как и многие Нагри, умел буквально с рождения, как и оставаться незамеченным при любых обстоятельствах. Империя научила его обращаться с бластером, минами, взрывчаткой, ядами и прочими смертельными ингредиентами ремесла отрядов команды смерти Нагри. Он и его братья умеют пилотировать корабли, разбираются в технике, путешествовали по многим мирам необъятной галактики, а в прошлом их предки могли подобным только мечтать, сидя тихими ночами и любуясь мириадами звезд на небосклоне, звезд, к которым отправились их потомки, чтобы нести волю своих господ остальным разумным, населяющим галактику, волю смерти, исполняя роли палачей, Ханагрда воин клонов. Он рос и возмужал в крайне неспокойное время для своего народа, время, когда планета умирала. Он не знал Ханагрд цветущим и дающим населяющим его разумным все необходимое, покрытые зеленью континенты, полные живности леса, озера и моря. Катастрофа космического корабля, ставшая причиной уничтожения экосистемы Ханагра, произошла до того, как он появился на свет, и о красоте и величии своего мира он мог судить лишь из рассказов старейшин и матриархов, тех, кто жил на планете до катастрофы. Сейчас же и он, и остальные относительно молодые Нагри, возвращаясь в родной мир, видели лишь отторгающего цвета планетоид, подернутый редкой взвесью грязно-серых облаков, и бардовые, словно подживающие раны, просторы поверхности умирающего Ханагра. Холм трава, уничтожившая всю растительность на планете. Растение, которое, по словам матриархов, всегда было на Ханагре. Растение, которое убивало флору Ханагра, если верить словам гранд-адмирала Трауна. Планета Ханагр так выглядит в текущих событиях. Вот только, несмотря на откровенность имперского верховного главнокомандующего, Рукх, долгие годы служивший гранд-адмиралу, все еще не мог проверить, сказал ли тот правду или солгал. Траун, известный своими изощренными и изобретательными тактическими ходами, мог ввести Нагри в заблуждение, о чем невольно высказались матриархи некоторых кланов. Когда Рукх прибыл на Ханагри, пересказал им слова разумного, которого он охранял долгие годы, служил верой и правдой. Бывший телохранитель, сидя на ступенях лестницы, ведущей в недра огромной постройки, существовавшей на Ханагри долгие тысячи лет, смотрел в ночное небо. Он сидел и ждал, когда матриархи и их приближенные закончат свою работу в недрах древнего сооружения. Народная память Нагри уже не могла дать точный ответ на вопрос, кто построил это прекрасное сооружение. Оно одновременно воодушевляло, восхищало своей монументальностью и красотой форм, и пугало. Словно гнетущая аура этого места отпугивала все живое. Нагри считали, что это место построили боги. Из поколения в поколение Нагри защищали этот храм, как и механические защитники этого места, которых с каждым годом становилось все меньше. Они выходили из строя, а починить их было уже некому. И, чем больше механических стражей погибало, тем больше Нагри приходили сюда для защиты этой постройки. Храм Раката на Ханагри. Она располагалась в одном из немногих участков планеты, где еще теплилась жизнь. Это священное место Нагри скрывали от всех, кто посещал их планету. Даже от их господина Дарта Вейдера. Не знали об этом клочке плодородной земли и бойцы имперского гарнизона, который был расквартирован на планете. Их всех уничтожили наемники консорциума Зана. Немало Нагри были захвачены в плен и покинули планету. Их господин, Дарт Вейдер, казнил каждого из выживших после налета имперцев, посчитав, что они не справились с поставленной перед ними задачей. С тех пор Нагри сами защищали свой мир, имперцы лишь помогали в обслуживании дроидов-обеззараживателей и продолжали травить их планету. Матриархи закончили свое совещание, рядом с ним бесшумно опустился на ступени еще один Нагри. Рукху не было смысла даже поворачивать голову, чтобы опознать того, кто оказался рядом. Дорогой брат, член того же клана, что и сам Рукх. Какое решение они приняли, Мушкил? Спросил Рукх. Они негромко переговаривались на своем родном языке, и слышать его, просто общаясь с дорогим братом по клинку, было так же приятно, как и вдыхать воздух родной планеты. Пусть он и лишен запахов цветущих растений и щебетания птиц, пусть он напоминает искусственную атмосферу имперского звездного разрушителя, все равно он слаще любого другого. Матриархи проверили слова гранд-адмирала, произнес собрат по клинку, сравнили их с теми данными, что остались после имперцев. И, Рукх негромко прорычал вопрос, он не солгал нам, произнес Мушкил, и в голосе его отчетливо слышалась боль. Он, как и многие Нагри, предпочли бы, чтобы гранд-адмирал обманул их, потому что, если бы он обманул, то вера в их господина Дарта Вейдера продолжала бы жить. Бывшего господина, поправил себя Рукх, и что теперь, уточнил он, что матриархи с династами намерены делать дальше. Они в ссоре, произнес Мушкил, некоторые хотят отправить посланцев к гранд-адмиралу и вновь наняться к нему на службу, потому что он разоблачил обман. Они верят, что он предоставил транспорт с продуктами, дроидами-обеззараживателями и реагентами, оставил нам всю имперскую технику исключительно из добрых намерений, желая загладить причиненный вред. Может быть и так, дипломатично Рукх не стал высказывать своего мнения. А что говорят другие? Должно же быть и альтернативное видение. Большинство призывают использовать все, что у нас сейчас есть для того, чтобы восстановить и защитить Ханагр, продолжал Мушкил. Гранд-адмирал дал нам многое, но матриархи не верят в возрождение императора Палпатина. Кланы не покинут Ханагр, мы спасем свою планету. Уже сейчас мы можем расчистить много полей и засеять их, чтобы получить большой урожай. Вместе с теми продуктами, которые ты доставил с Тангрена, мы сможем прожить несколько месяцев, не испытывая голода. А учитывая запасы, накопленные с более ранних поставок, матриархи рассчитывают на год. Это было щедро с его стороны, произнес Рукх, продолжая созерцать звезды. А чего он, собственно, ожидал? Обеспечить 10 миллионов Нагри продуктами на год. Империя никогда не была к нам так щедра, произнес Мушкил. Они сидели и любовались звездами, так же, как делали это их предки. Рукх уже бывал среди звезд, как и прочие Нагри, входящие в отряды Командос Смерти. Мушкил, он еще слишком молод для этого. Его подготовка закончится лишь в следующем году, и тогда, какое будущее нас ждет, брат? Негромко спросил Мушкил. Все, во что мы верили, ложь, ошибка, которую мы более никогда не допустим, уверенно произнес Рукх. Он прислушался. Где-то вдали слышался гул двигателей корабля, такие использовали команда смерти, чтобы выполнять свои миссии. Сейчас же эти звездолеты путешествуют по Ханагру в поисках. Они летят на старую имперскую базу, понял Рукх, цепким взглядом увидев различив в ночном небе несколько кораблей с хорошо знакомыми силуэтами. Матриархи решили восстановить те средства обороны, которые разрушили боевики консорциума Занна, произнес Мушкил. Несколько кораблей разберут, чтобы восстановить разбитые защитные системы. Команда смерти теперь будут располагаться там, матриархи решили, что они будут теперь служить защите народа Нагри, как наиболее подготовленные из наших кланов. Любой Нагри, мастер ножа и убийства, возразил Рукх. Нам не нужно оберегать себя, Нагри не убивают Нагри. Династы послали туда команду смерти по той причине, что те знакомы с имперскими системами. Это защита от вторжения, брат, произнес сидящий с ним рядом соклановец. Матриархи боятся, что Траун захочет нас уничтожить, понял Рукх. Мушкил не ответил, до этого и не требовалось. Если б это произошло до того разговора с Гранд-Адмиралом, то бывший телохранитель уже сейчас бы проливал кровь матриархов на плиты древнего храма. В прошлом он уже убивал тех, кто даже просто отзывался об имперцах в негативном свете. Но сейчас, все это бессмысленно, как и восстановление имперской базы. Все ценное, что там было, Нагри уже давно вывезли, сразу после ухода с планеты войск консорциума Занна. Выжившие имперцы умудрялись что-то восстановить до того, как Дарт Вейдер прикончил их и база оказалась заброшена. И сейчас Нагри хотят с ее помощью защищать планету от вторжения. Пара турболазеров против сотен пушек, которые может противопоставить один единственный боевой корабль Империи. Глупо. Династы просто боятся. Он не придет, уверенно заявил Рукх. После того, как Гранд-Адмирал вернулся из неизведанных регионов, Рук стал одним из первых новобранцев на его службе. Не выказывая признаков запугивания перед лицом гораздо более продвинутых технологий Империи, Нагри настолько впечатлил Трауна, что тот сделал его своим личным телохранителем. Служить столь почтенной фигуре Нагри считалось невероятно престижной честью для воина клана, и Рук считал, что его служба Трауну приносит честь как клану Байквайр, так и ему лично. Это положение сделало Рукха одним из величайших по статусу среди всех Нагри, служивших в Империи. Но это уже ничего не значит. Важно лишь то, что Рукх, который редко отходил далеко от своего хозяина, оставаясь тенью до тех пор, пока не получит приказ на уничтожение, неплохо изучил повадки своего подопечного. Траун сильно изменился после рейда на Абраскай. Внешне это был все тот же разумный, но тому, кто таится в тени и все видит, стало бы понятно, что Гранд-Адмирал не тот разумный, которым был сразу после своего возвращения. Что-то в нем изменилось. Неуловимый лоск загадочности исчез, оставив место разумному, который будто получил удар под дых. Абраскай изменил все. Несгибаемая вера в Империю пошатнулась. И Рукх знал, в чем причина. Гранд-Адмирал именно тогда заподозрил, что Империя, которой он служит, не та, за кого себя выдавала. Он сказал так Рукху, и другие его слова подтвердились. Значит и остальное, правда. И то, что сейчас переживают Нагри, Гранд-Адмирал испытал чуть больше 2 месяцев назад. Он без сомнения знал многие из секретов Галактической Империи, обязан по долгу своей службы. Он и сам не раз и не два отдавал приказы о безжалостных акциях, но за последние недели их количество сократилось в разы. Рукх был свидетелем обсуждения огромного количества секретных и конфиденциальных данных, которые в прошлом Траун проводил имперцами, ничуть не смущаясь своего телохранителя, потому что доверял Рукху, и продолжал это делать даже после того, как узнал всю низость Империи по отношению к народу Ханагра. Делал все, чтобы это исправить, пока. Что матриархи решили относительно потомства Дарта Вейдера? Спросил бывший телохранитель у друга. По молодости лет Мушкил исполнял обязанности привратника на встречах лидеров кланов, так что многое видел и слышал. Ничего, уверенно произнес брат по клинку. Матриархи осудили грехи отца, но потомство невиновно в этом. Династы приняли их решение. Люк Скайуокер будет жить, как и любые другие потомки Дарта Вейдера. Нагри не будут им помогать, но и зла за содеянное их родителям держать не станут. А что будет, если Траун оказался прав и Палпатин придет за нами? Спросил Рукх. Матриархи обеспокоены и хотели бы заручиться поддержкой Гранд-Адмирала. Династы же считают, что это лишь страшилка, вздохнул Мушкил. Брату по клинку он доверял больше, чем суждениям лидеров кланов. Доказательств нет, Поэтому, завершать фразу не было необходимости. Рук все понял. Траун хотел их спасти от ужасной участи, когда и сам находится в невыгодном положении. Гранд-адмирал переживал катарсис, он не мог отступить от своих планов, иначе бы его растерзали собственные подчиненные. Не мог уйти, ему просто не позволили бы сделать это. Все, что ему остается, продолжать намеченный курс по восстановлению империи. Действовать так, чтобы спасти все лучшее и построить справедливое государство, о котором он говорил. Один на один против всех угроз. Рукх поднялся на ноги. Впервые за многие годы службы, он делал это медленно, а не так, как этого требовала боевая обстановка. «Присмотри за ханаграм вместо меня», он протянул руку своему брату по клинку. Мушкил рефлекторно схватился пальцами за внутреннюю часть предплечья другого нагри и рывком оказался на ногах, неотрывно глядя в глаза сородичу. «Ты не должен улетать», Рукх, родная речь ласкала слух, когда еще он сможет услышать ее от других разумных. «У нагри нет теперь хозяев, и мы никому ничем не обязаны. Нагри верит в возрождение родного мира и светлое будущее. Матриархи сочтут тебя предателем. Твое имя вычеркнут из списков клана и предадут анафеме, как имена тех, кто отправился искать невидимую планету и не вернулся. Может и так, брат», бывший телохранитель посмотрел в сторону, в которую улетели корабли «Коммандос Смерти». «Два турболазера против сотен. Но есть кое-что посильнее страха о том, что о тебе намеренно забудут. Я тоже верю в будущее, Мушкил. А еще я верю Трауну. Палпатин придет за нами, чтобы уничтожить или заставить вернуться на службу, не знаю. Но он обязательно придет. И пока матриархи с династами делят власть, мы в опасности. Нам не спастись. Тогда что же ты намерен делать?» Негромко спросил собрат по клинку. «Обеспечу ханага непробиваемой защитой», твердо ответил Рукх, глядя на звезды, стараясь запомнить их рисунок. «Успеешь ли ты до того, как сюда придет Палпатин?» «Если придет, конечно», в голосе молодого нагри прозвучало сомнение. Его пальцы с силой впились в предплечье Рукха. Обычному разумному это доставило бы нестерпимую боль, но бывший телохранитель был слишком занят, чтобы обращать внимание на такую мелочь. «Успею», твердо пообещал Рукх, смотря в глаза собрату. «Я приду за ним первым». «Гранд-адмирал», раздался голос капитана Пеллиона из Камлинка. «Химера и Немезида прибывают на базу Тангрена. Воители штурмовой ястреб завершат перелет через 15 минут после нас. Достаточное время для того, чтобы пройти между многочисленными замаскированными астероидами, разбросанными за пределами орбиты Тангрена на расстоянии сотни единиц от ее орбиты. Огромная сфера невидимой защиты, слишком разрозненная для того, чтобы обеспечить полноценную блокировку и уничтожение всего, что попытается нагрянуть в гости. Но работы ведутся непрерывно. Диспетчерская база сообщила координаты фарватера, уточнил я, продолжая разглядывать молодое и полное сил тело рыжеволосой женщины, плавающей в бактокамере. Тело, за 4 дня утратившее следы издевательств и побоев, полученных на Вджуне. Мара Джейд погружена в сон, и это поможет ей вернуться в подходящую форму к тому моменту, когда она вновь мне потребуется. «Так точно, сэр», — ответил Пеллион. «Мофферус также инструктирует вас, что на орбиту доставлены еще 200 астероидов, и над ними сейчас ведется подготовительная работа. Флот прибыл», — уточнил я. «По плану они должны были вернуться несколькими часами ранее». «Не весь, сэр», — голос Пеллиона не отражал возможного трагизма, который должен был соответствовать ситуации. «Прибыли трофейные корветы, эскортные фрегаты, оба модернизированных противником звездных разрушителя, дракон, феникс, каликоидный рой, звездные галеоны и трофейные средние транспортники, а также все корабли, участвовавшие в нападении, за исключением 5 звездных разрушителей и потерянных во время сражения. Судьба 10 трофейных звездных крейсеров Монкаламари, всех 4 защитных станций и обеих орбитальных ремонтных мастерских остается неизвестной. Попытки вызвать их на связь успеха не имеют. Сэр, похоже, что эти корабли потеряны. К сожалению, нам приходится констатировать тот факт, капитан, что идея перемещать объекты с помощью кустарной установки гипердвигателей и навигационных систем обречена на провал, констатировал я, как и использовать устаревших дроидов для замены экипажей. Да, сэр, произнес Пеллион. Мофферус сообщает, что остальные корабли, которые нуждаются в ремонте, уже находятся у достроечных стенок, и для них уже выделены мощности верфи для возвращения в строй в скорейшем времени. С Виланда поступали какие-либо сообщения? Поинтересовался я. «Все по-прежнему, сэр, никаких сообщений об угрозах», — сообщил командир Химеры. «Генерал Кавилл сообщает о том, что приступил к реализации вашего приказа». «Отлично, значит, все хорошо. Значит, осталось лишь побеспокоиться о том, чтобы было достаточно времени для эвакуации». «Данные с Немезиды обработаны и проанализированы, сэр», — ответил Пиллион. «Все с точностью совпадает с рассказом капитана Шнайдера. Он и его экипаж в самом деле уничтожили два прокурсатора. Не забудьте отметить командира корабля и экипаж наградами», — произнес я. «Также направьте информацию барону Деаста о моей готовности встретиться с ним через неделю». «Барон уже прислал сообщение, сэр», — ответил капитан. «Он готов встретиться в конце следующей недели. Выбор места встречи оставляет за вами». На словах просил передать, что он безмерно доволен результатом. Однако его помощник предупредил, что дата встречи может быть перенесена, у барона неотложные дела. «Хм, вот как, а я думал, что придется в ближайшее время признаться аристократу, что я совершенно не связан с атакой на верфи Хаста. Отказаться от награды за то, что не совершал, это благородно, честно и достойно. Одним словом, совершенно не по-имперски. Выходит, барон также имеет достаточную степень осведомленности о моих делах, что неудивительно, учитывая тот факт, что именно он поставил нам большое количество пилотов для истребителей и перехватчиков. Эта помощь прибыла вовремя. И, чего не отнять, в самом деле нам достались превосходные летчики. Компетентные, знакомые с имперской техникой и прекрасно тренированные. А еще, проверенные с помощью ИСП, которые не нашли у них ничего, что могло так или иначе способствовать шпионской деятельности. Впрочем, у подполковника Астариона еще будет возможность разузнать причину чрезмерной осведомленности моих союзников. Начинаю думать, что крот или кроты все же среди гражданского персонала. Что ж, хорошо, что сейчас они находятся в зоне глушения систем связи, вместе с половиной флота Катана и прочими потерянными трофеями. Допрос инквизитора Обскура завершен, поинтересовался я. Так точно, сэр, в голосе Гиллода послышалось удовлетворение. Этот разумный рассказал много интересного. Я подготовил для вас доклад. Частоты для связи с командой смерти на Иларе у нас имеются. Можем отправиться в любое время. Главное, чтобы это не было ловушкой. Я прибуду на мостик через несколько минут. Капитан, на моих глазах тело рыжеволосой бестии дернулось, и зеленые глаза раскрылись. Практически мгновенно они сконцентрировались на мне, и в них было много вопросов. Очень много. С возвращением, Мара Джейд. Девушка шутливо отсалютовала, продолжая смотреть на меня сквозь прозрачную маску для дыхания и поступления питательных веществ. А зеленые глаза так и стремились к тому, чтобы прожечь меня насквозь, подобно лучам турболазеров. «У вас без сомнения немало вопросов», — произнес я, продолжая наблюдать за ней, сидя в комфортабельном кресле. «Ответы на них будут получены. Начнем по порядку». Девушка вопросительно вздернула правую бровь вверх. «Первое. Ваша миссия на Вджуне окончилась практически провалом», — произнес я. «Данные из замка Баст утрачены, как и те реликвии, на которые я надеялся. Подручные Палпатина вывезли все, что представляло из себя ценность». Девушка прищурилась, явно намекая на то, что она сделала все, что от нее зависело. «Именно поэтому инквизитор Обскура в настоящий момент нам необходим», — продолжал я. «Верность его своему слову — это вопрос совершенно иных проверочных мероприятий. А вот его знания, в частности, связанные с обращением силой, то, что необходимо для определенных целей. Так что, его вербовка – необходимость, чтобы не признать откровенное поражение при Вджуне». Девушка, продолжая плавать в желеобразной массе, облаченная в облегающий медицинский костюм, скрывающий наготу, но подчеркивающим. «Хм, был бы я лет на 20 моложе. Приходится исходить из положения о том, что Палпатину известно о моих намерениях уже немало», – продолжал я. «Поэтому, ряд моих операций придется ускорить, а для этого, потребуется агент высокого ранга, действующий в отрыве от основных сил, полагающийся исключительно на себя. Придется вам вернуться к тому, с чего вы начинали, Мара Джейд. Вы исчезнете для всех, кто вас знал». Девушка прищурилась. Уверен, она бы с радостью прочитала мои мысли и эмоции с помощью силы, вот только безмятежно сопящая на спинке кресла Ильсаламири имела на этот счет свою собственную точку зрения. «Какая интересная и насыщенная жизнь у этой ящерки! Вы сделали много полезного для нашего общего дела, лейтенант Джейд», — продолжал я, повернув в ее сторону ближайший монитор медицинского оборудования. Однако, ваша ложь в документах о состоянии здоровья привела к неблагоприятным последствиям. Рыжеволосая бестия возмущенно вскинула на меня взгляд, ударила кулаком по транспаристолевому цилиндру бакта-камеры. Сокрытие информации о своем состоянии здоровья при прохождении действующей службы в имперских вооруженных силах является военным преступлением, продолжал я, с прискорбием вынужден констатировать, лейтенант Джейд, что попытки дроидов спасти вам жизнь после чудовищных побоев, причиненных противником во время выполнения ответственного задания, провалились. Утаив от нас свою непереносимость бакты, вы фактически убили себя сами сразу после того, как дроиды приступили к восстановлению вашего тела. Мара Джейд с яростью принялась колотить руками и ногами по транспаристали лечебной камеры, в надежде выбраться из замкнутого пространства. «Ваше мужество станет примером для всех нас», — продолжил я, коснувшись пальцами клавиши управления бакта-камерой. В следующую секунду жидкость внутри цилиндра забурлила, заглушая звуки ударов молодого тела о транспаристаль. После того, как она закончила свою речь, Мон Матма опустилась на кресло, с благодарностью улыбаясь многочисленным своим сторонникам, большинство из которых аплодировали ей едва ли не стоя. Она в самом деле была польщена тем, что 2/3 Сената Новой Республики поддержали ее призыв к сдержанному курсу развития и осторожному выбору будущих членов их молодого государства. В это нелегкое для Новой Республики время, от всего сердца народа Батавуи, голос советника Фейля перекрывал шум аплодисментов толпы, усиленный с помощью скрытых в углах помещения динамиков. И от себя лично, я благодарен главе Временного Совета Мон Матме за ее речь. В столь непростое время, когда угрозы нависают над всеми нами, над созданным нами демократическим государством со всех сторон, мотивирующие речи от той, кто фактически правит нами вот уже почти 10 лет с момента битвы при Явине-4, в самом деле то, что нам нужно. Среди сенаторов раздались сдержанные смешки. Та треть присутствующих, что промолчала в ответ на ее выступление, в самом деле решила себя проявить. Ну что же, на то в Новой Республике и установилась демократия, свобода выражения мыслей и слов. Мон продолжала слушать выступление Батона, который, как она и предполагала, в прошлую их встречу изучил ее доводы против него. И сейчас виртуозно, словно великолепный музыкант, играя на эмоциях собравшихся, развенчивал все те обвинения в некомпетентности и провалах, которые военные Новой Республики допустили, находясь под командованием советника. Ничего нового. И каждый из здесь присутствующих прекрасно знал, что это лишь пустая напраслина и словоблудие, попытка удержаться на ускользающей вершине. Борск, как никто другой, понимал, что дело против Джела Акбара не стоит и выеденного яйца. И очень скоро Мон Каламари вернется на свой пост, разберется во всем происходящем и найдет способ, как противостоять имперской угрозе. Ведь все это время, пока Батоны пытались состряпать на него дело о государственной измене, у прославленного флотоводца было достаточно времени для того, чтобы в тишине своей квартиры насладиться данными обо всем, что происходит на военном поприще и подумать, очень хорошо подумать. И если Акбар прав, то ему, наконец-то удалось нащупать слабые места тактики своего невидимого оппонента, и даже, попробовать предсказать некоторые из них. Но для достоверности, Мон Каламари придется еще некоторое время поработать, сопоставить ряд данных, чтобы понять, наконец, где расположена база противника. Пока он мог лишь приблизительно сказать, что имперец атакует откуда-то из новых территорий, то есть из западной части галактики, и при этом, откуда-то из пограничных систем. А меж тем Батон, скаля свои клыки и поражая жесткостью своей риторики, клеймил Мон Каламари за то, что они организовали столь бесполезную оборону верфи Хаста, позволив противнику не просто атаковать, но и уничтожить все без исключения корабли и верфи, расположенные в системе Хаст. За спасение нового Альдерана он их тоже успел покритиковать, но, как искусный интриган, сделал это в безопасном для себя ключе. Высказался не за сам факт помощи атакованной планете, а лишь за то, что не держали там постоянной базы. И даже когда возникла необходимость, отправили слишком малые силы, позволив агрессору сбежать. Риторика, представляющая из себя не более чем перемещение воды из одной части океана в другое. Сенатор от сектора Мон Каламари даже не обращает на эти слова никакого внимания. Впрочем, упор в выступлении Батона сделан совсем не на это. «Как можно было», — зычным голосом продолжал Фейлиа, — «я спрашиваю вас, сенаторы, как можно было, после всего того, что пережили беженцы с Альдерана, гибели их родного мира, их участия в судьбе восстания, их неоплатного долга, который позволил нам победить империю, переселить их на отдаленную планету и оставить без защиты. Я был взбешен, и мне стало стыдно. Политика – это путь лести и обмана, так как никто во всем императорском дворце не верит в то, что ботанам, особенно Фейлия, когда-то и за что-то бывает стыдно. Когда мне сообщили о том, что после нападения военачальника Зинджа 2 года назад на Новый Альдеран, мы не только не переселили выживших из места их обитания, скомпрометированного перед врагом, но и даже не озаботились созданием там самого простого аванпоста. Предыдущая военная власть даже не рассматривала этот вопрос. Это ужасно. Это возмутительно. Сколько еще должны страдать бедные альдеранцы из-за нашего ратозейства? Я ответственно заявляю, слышите меня, народы Новой Республики. Угрозе нашему общему дому наступает конец. Я распорядился, чтобы в кратчайшие сроки военные в составе секторальных флотов наладили непрекращающиеся патрули по секторам, с целью постоянного мониторинга ситуации на подзащитной нам территории. Да, согласился он с возмущением толпы, это будет дорого стоить нам. Но вы хотя бы на мгновение подумайте, могли ли мы избежать жертв и разрушений на Новом Альдеране, если б там нес дежурство звездный крейсер Мон Каламари с близлежащей базы, а? Сенаторы замолчали, не желая выглядеть теми, кто хоть как-то покушается на сакральную жертву альдеранцев. Советник, привлекла к себе внимание Мон Матма, ваши речи так же полны огня, как и ваше сердце, и так же пусты, как ваша голова, но не могли бы вы более детально рассказать о причинах, по которым противник вторгся на верфи Хаста и уничтожил наши труды и тысячи наших разумных, а спустя почти 2 недели после нападения, мы даже не знаем, кто стоит за этим бесчестием для наших доблестных военных. Раздались крики одобрения, призывающие Фейлия дать, наконец-то, ответ. Ботан ощерился, бросив на нее многообещающий взгляд. «Я к этому и подвожу, господа и дамы», — заверил он и снова принялся сотрясать воздух пустыми лозунгами и призывами. Мон закатила глаза, покачав головой. 3 часа жизни уже отняло выступление Фейлия. 3 часа, которые можно было бы потратить на что-то более полезное. По легкому дуновению ветерка, пробежавшему по спине, она ощутила, как в ее кабинку проскользнула и опустилась рядом еще одна девушка. Бросив быстрый взгляд на помощницу принцессы Органы Сола, Винтер, Мон не смогла определить по выражению лица альдеранки ее внутреннее состояние. «Что-то случилось», — уточнила она. «Фейлия тянет время», — так же тихо сообщила беловолосая женщина. «Я только что разговаривала с командованием флота на доке, от вашего имени, разумеется. Они сообщили мне, что в день нападения на Хаст на Дак поступило сообщение с верфи. Они дали четкое название и приписку имперского флагмана, возглавляющего нападение». «Что?» — тихо опешила Мон Матма. «Борск уже 9 дней знает, кто именно атаковал верфи Хаста?» «Да», — ответила Винтер. Как оказалось, в командовании секторального флота Мон Каламари системами дальней связи командуют ботаны. Они же приказали изъять данные с полученной информацией практически сразу же после того, как связались с кем-то на Карусанте, и сразу же после этого их перевели в офис советника Фейлия. Я переговорила с несколькими военными, они утверждают, что ботаны активно занимают должности по всему флоту. Похоже, советник Фейлия или знал, или предполагал, что атака будет нанесена по верфям Хаста. То есть вещественных доказательств просто нет, упавшим голосом поинтересовалась Мон Матма. А ведь Акбар предупреждал ее, что удар по этой верфи – наиболее очевидная цель для имперского командующего. Правда, сказал он об этом через час после произошедшего. «Предполагаю, что он предоставит их в ближайшее время», — произнесла Винтер. «Не думаю, что советник инициировал эту встречу лишь для того, чтобы потратить время всех без исключения сенаторов. Мон Каламари назвали того, кто стоит за нападением», — поинтересовалась Мон Матма. «Флагман передавал опознавательные сигналы транспондера как расплата», — пояснила Винтер. Мон посмотрела на нее с удивлением. «Принц-адмирал Кринниль», — альдеранка молча кивнула. Мысли в голове Мон спутались. Одиозный имперский военачальник с замашками матерого садиста-ксенофоба, устраивающий атаку на верфи, на которых уничтожено ровным счетом все. Слова Акбара о том, что атака произошла из приграничных с Новой Республикой секторов. С большой натяжкой, конечно, можно сказать, что владение принца-адмирала как раз входит в число приграничных систем. Но, Как-то это все же странно. Все без исключения корабли передавали транспондерами позывные флота сьютрикской гегемонии, пояснила она. Но проблема в том, что у Сьютрика 4 нет столько имперских. По крайней мере, не было до тех пор, пока туда не пришел Кренниль. Зачем имперцам вообще включать транспондеры? Удивилась глава временного правительства. Акбар говорил, что они наоборот избегают подобного. Исходя из той информации, которой я располагаю, имперцы хотели, чтобы мы знали, кто на нас напал, произнесла беловолосая альдеранка. И зачем им это? Металась в сомнение Мон Матма. Наш флот в сотни раз сильнее, чем тот, что имеется у Кренниля. Он лишь вызывает огонь на себя, как будто приглашает. Возможно, это ловушка, произнесла Винтер. Но подобное маловероятно, так как Кренниль сторонник грубой силы. А теперь, господа сенаторы, Мон показалось, что голос Батона стал громче. Два факта, ради которых мы все с вами сегодня собрались. Мне это не нравится, прошептала Мон Матма, но Винтер ее услышала. Глава временного правительства просила меня назвать виновника безжалостной атаки на верфи Хаста, продолжал Батон. Без малого две недели доблестная батонская разведка не смыкала глаз в поисках имперца, ответственного за этот удар. С тех самых пор, как на наши базы и планеты начались нападения, мы искали врага и нашли. Я рад вам объявить, что в ближайшее время силами 4-го флота Новой Республики, расквартированного на моей родине, Батовуи, при поддержке Батонского флота, будет нанесен удар по сьютрикской гегемонии, чей лидер, принц-адмирал Дилак Кренниль, попирающий все нормы морали, закона и здравого смысла, не только самолично казнил законного правителя этих территорий, а затем захватил их, узурпировав власть и удерживая население гегемонии в своих диктаторских клещах, но и продолжает, несмотря на нейтралитет между Новой Республикой и имперскими осколками, активные военные действия против нас. Мы уничтожим тирана и освободим народ гегемонии, показав всей галактике, что, как и раньше, так и в будущем, Новая Республика стоит на защите интересов своего народа и их жизней. Советник Фейлиа, Мон Матма поднялась со своего места. В прошлом мы уже не раз пытались выявить и уничтожить противника, но каждый раз попадали в ловушку, когда наши силы оказались не способны противостоять атакам противника. Существует большая вероятность того, что и в этот раз мы будем обмануты. Советник Матма, оскалился Батон, а его шерсть пошла волнами. На этот раз провал исключен. Откуда такая уверенность, советник? Послышался крик со стороны кого-то из сенаторов. Мы обречены на успех по двум причинам, ощерился Борск Фейлиа. Во-первых, во главе 4-го военного флота Новой Республики находится звездный суперразрушитель под управлением наших доблестных военных, в том числе и выходцев с моей родины, Батовуи. А во-вторых, он выдержал театральную паузу, в деле по обвинению адмирала Акбара в совершении государственной измены, появились дополнительные и неопровержимые доказательства его причастности к сотрудничеству с империей. Мон Матма почувствовала, как у нее подкашиваются ноги. Среди сенаторов Новой Республики поднялся гул непонимания, звучали громкие слова обиды и призывы расправы над предателем.